Торговец оружием. Снаружи послышался шум. Полог теперь распахнулся и показался черный сокол. «Ха!» — усмехнулся он, когда Такеита подал знак говорить. «Мы привели этого мужчину, такого мужчину. Такеита может сам убедиться. Это вестник Манито. Если и Манито подобен ему, то он спокойно может продать нам все свое оружие. Он все равно не сможет им воспользоваться. Не желает ли вождь увидеть у своего очага эту рыбину, выброшенную на берег?» Такеита раздумывал недолго. «Ведите его сюда». Читанзапа вышел и вернулся с высшей степени удивительным существом. Вошедший был похож на карлика. Его пестрый и грязный наряд резко оттенял мертвенную бледность лица. Большая голова была сильно вытянута назад. Прямо от высокого выпуклого лба начинался острый нос, нависающий над ртом. Глаза так и бегали по сторонам. Читанзапа провел это создание к очагу и велел ему сесть. Карлик, дрожа от озноба, уселся на землю. «Прерия — это ужас!» — едва выговорил он. «Ужас! Мы 3 недели в пути. 3 недели. Мы едем с юга, ну и там стоят холода. Меня знобит. Меня тошнит. От меня осталось всего половина. Я не понимаю, как тут живут люди. А моя лошадь — это черт». «Я сожалею», — холодно ответил Такеита. «У Ай-Чинчуна не всегда попадала такая смирная кобыла, как эта, на которую он приехал?» — поинтересовался Чинонзапа. «Помилуй бог! Смирная кобыла!» — скричал карлик. «Спереди она кусается, сзади лягается, а посередине такая скользкая. И как только вы держитесь на своих диких жеребцах!» Такеит улыбнулся. «Не знаю», — откровенно сказал он. «Мне просто трудно было бы упасть с коня». «Вот это да! Вот это да!» — проблеял карлик, все еще дрожа от холода. «Вы, наверное, так и родились вместе с вашими четвероногими дьяволами. А я... И зачем я только сюда приехал? И я должен тебе сказать, вождь Такайер, или как там тебя зовут, что есть на свете вещи получше, чем ваша скачка и стрельба». Дакота, возможно, придерживался иного мнения, но вежливость не позволяла ему возражать гостю. «Если людям стрельба ни к чему, — только спросил он, — тогда зачем же они покупают оружие у Манито?» «Манито! — закричал карлик. — Поостерегись, краснокожий, обзывать обезьяной человека, доставляющего тебе оружие. Пако Бакерико пришел к тебе, ты понимаешь? Пако Бакерико!» «И далеко еще от нас этот Пако Бакерико с оружием и мулами? — просил вождь. «Бакерико? Ты что же, краснокожий, не понял, что я-то и есть Бакерико? Я!» По лицу вождя пробежал тень. Он взглянул на Читанзапу. «Я не верю этой полураздавленной жабе», — резко возразил тот по-дакотски. «По сообщению нашего разведчика Татокано, у мулов распоряжается другой человек в маске». «Пусть Читанзапа разузнает все сам», — сказал Такеито. Читанзапа тотчас отправился в путь. «Холодно!» — бормотал поплотнее, заворачиваясь в шкуру карлик. «Какой я дурак!» — он шлепнул себя ладонью по лбу. «Я богат, и что мне еще надо? Проклятый пес! Он хочет меня убить!» «Палатки так и это никого не убьют», — резко заметил вождь. «Скажи, зачем тебя заманил этот чертов пес?» Манито поднял голову и уставился на вождя каким-то странным взглядом. Вождь посмотрел на этого назойливого человека, как на паука, словно раздумывая, раздавить его или прогнать. «По правде сказать, ему вовсе не хотелось, чтобы я оказался тут», — зашептала эта абразина Дакоти. «Он хотел это дело обделать один. Я предлагаю тебе 300 новых армейских ружей и боеприпасов к ним, понимаешь? Меня зовут Бакерико». 300, сказал мне этот проклятый пес. 300, и он хорошо заплатит. Я сам доставлю их, сказал этот чертов пес. Доставлю, и весь риск я беру на себя. Чертов пес хитер, но Бакерико еще хитрее. 300, сказал я. Ну пусть будет 300. Только тогда уж я поеду сам. Я хочу знать, сколько заплатят. Вождь поднялся. 300, хорошо. Какая твоя цена? Гномик пронзительно хохотнул. «Это ты еще услышишь, краснокожий!» Тобиас затрясся от возмущения. «Какое вымогательство! Продажа оружия краснокожим была строго запрещена правительством. Однако, несмотря на этот запрет, торговцы набивали себе карманы, сбывая индейцам старое, а иногда и негодное оружие по спекулятивным ценам. Но 300 новых армейских ружей – величайшее мошенничество или невероятно выгодная сделка», – подумал Тобиас. «Что же вознамеривается этот паук высосать из своей жертвы?» Карлик заохал, схватился за живот и опрометью бросился из палатки. Ахитика, огромный черный пес, зло залаял вслед, по-видимому, ему не понравилось поведение этого гостя. Когда Манита вернулся, кончик его носа даже позеленел. К нему подошла Унчида. Она завернула человечка в одеяло и шкуры, и этот сверток, из которого торчала отвратительная голова, пододвинула поближе к огню. Вождь подал знак спать. Тобис лежал в темноте с открытыми глазами. За целый день он хорошо выспался и не испытывал усталости. Все его мысли были заняты этим смешным и вместе с тем зловещим созданием и известием о человеке в маске. Деловар раздумывал над этим под ровное дыхание обитателей палатки, и вдруг раздался писклявый голос. «Эй, кто-нибудь!» «Что тебе?» — обратился к Манита Тобиас. «Варвары!» — прокаркал тот из-под одеяла. «Если вы не умеете строить домов, то хотя бы получше закрывали на ночь вашу палатку. Дуют, как в преисподней». Разговор потревожил остальных обитателей палатки. Показалась одевшая Унчида. «Опусти полог палатки», — сказал Такеита. Женщина сделала, что ей было сказано. Потом пошевелила уголья. «Ой, как у меня болит живот! Ой, какая резь!» — вдруг сердито прошипел карлик. «Что он говорит?» — озабоченно спросила Унчида у Делавара. «У него болит живот!» — Унчида кинулась к Куиноне. «Оденься, дочь моя!» — сказала она. «Нагрей этой плешивой собаке камень!» «Что она сказала?» — поинтересовался Манито. «Она принесет камень, и если ты не успокоишься, разобьет тебе голову!» — не моргнув глазом, ответил Делавар. «А-а-а!» — завопил Манита, с неожиданным проворством выбрался из своих одеял, вскочил на ноги и бросился из палатки. «Убивают!» — орал он. «Убивают! Помогите!» Для Ахитинки, который уже не раз принимался рычать, это было слишком. Он тоже сорвался с места и бросился следом. Ахитика мигом сполошил всех собак в стойбище. Смешались вместе и ужасный вой, и тоненький, дрожащий щенячий визг, и крики о помощи охваченного смертельным страхом Манито. Тобис попытался подняться с постели, но его опередил Такеита. Вождь отбросил одеяло, вышел из палатки наружу, и тут же послышался его властный голос. «Спокойно!» Казалось, и псы знали этот голос. Ночной концерт четвероногих начал стихать. Затихли и крики Манито. И скоро Тобис увидел, как открылся полог Типи, и вошла Унчида. Она поймала беглеца и внесла его на своих мускулистых руках, как хороший сторож, обратно в клетку убежавшую обезьянку. Уинона тем временем так раздула огонь, что обитатели палатки могли разглядеть друг друга. Тобис, чувствуя свою вину, поплотнее завернулся в одеяло. Такеита подошел к Маниту. «Тебе никто не собирается разбивать голову», — объяснил он. «Ты получишь горячий камень. Он согреет тебя, и ты можешь заснуть. Хао!» Ничем не выразив удовольствия, вождь вернулся на свою постель, где уже устроился Ахитика. Уинона с бабушкой вышли. Они отправились к речке, чтобы принести оттуда камень. Скоро они вернулись с небольшим камнем и положили его в очаг. «Ох!» — вздохнул Манито и натянул одеяло до самых плеч. «Это безумная страна, безумные люди, бешеные животные. Что мне приходится пережить? Я уже думал, что эти псы разорвут меня. Какой ужас! И женщины здесь такие же, как и всюду, настоящие змеи. И единственный, кто меня понимает, это ты, вождь Такаир. Нагретый камень. О, золотая душа! Я благодарю тебя. С тобой можно договориться. Ты настоящий мужчина!» «Что ты хочешь за свой товар?» — сказал, как бы между прочим, вождь, глядя при этом куда-то под свод Типи. «Ничего, кроме участия в одном деле. Я устрою у вас концессию», — карлик захихикал. Деловару, который опять высунулся из своего одеяла, эти слова были непонятны. Но вождь ничего больше не спросил у Манита, и они так и остались без объяснения. Уйнона смотрела за камнем в очаге, и когда он достаточно нагрелся, вынула его и положила около запеленутого длинноносого Манита. Карлик с удовольствием забрал его под одеяло. В типе вождя вернулся желанный покой. На следующий день после полудня поступило еще сообщение от разведчиков о приближении торговцев. Такиита распорядился, чтобы по прибытии разместить их вместе с грузом в большой типе совета. Только человека в маске вождь собирался принять в своей типе. Охрана торговцев, которым слово вождя обеспечило неприкосновенность, поручалась хитрому бобру, который хорошо говорил по-английски. Воины же должны были следить, чтобы чужаки не вздумали совать свой нос в палатки. Когда наступил вечер, Уинона и Уинчида снова принялись жарить на вертеле мясо, чтобы тотчас же по прибытии накормить гостей. Снова были расстелены циновки, наполнены табаком кисеты, расставлены миски. Такеита проверил, как готовится стойбище к приезду торговцев, и вернулся в типе. Через раскрытый вход и поднятый полог шеф Делу наблюдал, как вечерние сумерки сменяет ночная темнота. На площадке стойбища разожгли костер. Быстрый топот копыт достиг площадки стойбища и затих. В палатку вождя проскользнул Чентан Запа. Его глаза горели от возбуждения. Вид у него был несколько растерянный. Он что-то шепнул вождю. Такеита выслушал его. Только едва заметное движение пальцев, плотнее сжавших трубку, свидетельствовало о том, что сообщение было необычно. «Его я не знаю», — резко сказал он. «Я Манита дал слово, что он и его люди беспрепятственно могут приехать к нам и покинуть нас». Ночью в лагере началось движение. Пришел караван торговцев оружием. Длинной цепочкой тянулись на площадку мулы, погонщики. Люди в больших кожаных шляпах принялись снимать с мулов ящики и тюки и носить их в отведенную палатку. Человека в маске среди них не было. Но вот на другой стороне площадки повернулся рослый широкоплечий мужчина и, слегка приподняв кожаную маску на лице, закричал на весь голос. «Где же Манито?» Тобиас вздрогнул. Он знал этот голос. Сомнений не оставалось. Фред Кларк. К широкоплечему подошел Читан Запа и, видимо, объяснил ему, где находится Манито. Шеф Делу протащил ноги немного вглубь палатки, так что голова его сползла с изголовья, и растянулся на земле. Он накрылся с головой одеялом, оставив лишь небольшую щелку. Ему надо было видеть происходящее, оставаясь незамеченным. Хотелось убедиться в том, что Фред Кларк или Красный Лист, состоящий на службе в армии, доставляет в стан врага 300 ружей. Так вот почему он направил Тобиуса не сюда, а в район Блэк-Хиллса. Такеита стоял позади очага напротив входа. Вошел одетый в кожу мужчина. На лице у него была маска с прорезями для глаз. Он остановился перед очагом против Такоты. У его ног оказался сидящий на корточках, завернутый в шкуры с нагретым камнем Пакирико. Какое-то время в палатке царила тишина. Мужчины молчали. Только Ахитика, ощерившись, глухо ворчал. В полутьме зло сверкали его глаза. Наконец незнакомец сорвал с себя широкополую шляпу и снял кожаную маску. Он скривил рот, показав выступающие вперед желтые зубы. «Хе, Гарри! Привет! Ты узнаешь меня, старый друг?» Индеец не ответил. Он стоял, как каменное изваяние, и даже глаза его были какие-то безжизненные. «Хелло, Гарри!» — повторил вошедший. «Ты что, остолбенел от радости? Ты не веришь, что видишь меня живым и невредимым в своей собственной палатке? Я, как старый добрый дядя, постарался сделать тебе приятное. 300 ружьишек. Итак, давай на чистоту». Пришелец опустился на циновку. «Ты заплатишь?» Индеец невозмутимо смотрел на рыжеволосого. «Белый человек ошибается», — спокойно сказал он. «Здесь нет воина по имени Гарри. Белый человек находится в палатке Такэ-Ито, вождя племени Дакота. Ого, куда загнул? Так ты меня и знать больше не хочешь? Твой старик был покладистей. Если не ошибаюсь, именно в этой палатке мы распили с ним по первой стопке. Ну, оставим это. Тебе, надеюсь, ясно, что, дав слово благородному Манита, ты и мне гарантировал неприкосновенность. Дакота не ответил. Пришелец вызывающе посмотрел на него, но продолжал уже не так уверенно. «Ну, оставим это, мой друг. Если уж хочешь все так официально, мне придется с этим считаться. Такэ-Ито. Звучит недурственно. Так, так...» Протянул он и сразу же сменил тон. «Значит, я на службе у Манита и прибыл договориться о продаже доставленного оружия. 300 армейских ружей и боеприпасы к ним. Такэ-Ито может осмотреть и опробовать оружие». «Идем». «Так скоро? Хоть ты и делаешь все быстро, но это уж слишком. Угости меня сперва бизоним мясом, который так раздражает мой аппетит. Вежливость так вежливость. Я все же гость вождя племени Дакотов? Или я не так понял?» «Ты в палатке Такэ-Ито, но я не говорил, что ты мой гость», — сухо ответил Дакота. «Да, но не умирать же мне здесь с голоду. Это противоречило бы твоему обещанию свободно, беспрепятственно и так далее. Итак, с твоего разрешения...» Белый вытащил нож и отрезал немалый кус бизонятины. Нескрываемым удовольствием, нагло ухмыляясь, он принялся есть. Вождь не садился, он стоял совершенно неподвижно. Слышно было чавканье непрошенного гостя, утолявшего первый голод. Потом он повернулся к Манита, который словно злобная обезьяна сидел рядом с ним на корточках. «Ну?» — спросил он карлика. «Что, я тебя убил? Я тебе невредимым доставил в эту палатку, но это была работка. Хватит с меня!» «Хватит!» — взвизгнул карлик. «Хватит, изверг!» — Ред Фокс вызывающе захохотал. «Ну, запеленали же тебя, мой золотой жук! Кто это так о тебе заботился? Красивая юная леди? Или старая почтенная бабуся? А? А вон висит еще одна медвежья шкура. Не хочешь ли ты ее на себя напялить?» Однако тут рыжий замолк и прикрыл рот рукой. «Я не хочу обидеть Гарри, Такэ-Ито», — сказал он. «Болтаю тут, что сбредет в голову. Но к чему мне лишние хлопоты? Я постараюсь не потревожить твоих нежных чувств. Эта бизонья грудинка великолепна. Ты всегда был отличным охотником. И вообще, ты молодец. Если бы не твой вероломный характер, мы с тобой уже бы кое-чего добились». Фред Кларк закончил свой ужин, так и не съев всего приготовленного на вертеле куска. «Хорошо», — еще раз похвалил он. «Ты не скуп, это верно. Всегда джентльмен. Но это, наверное, у тебя в крови. Ну и что же теперь? Могу ли я расположиться тут на ночлег? А уж утром мы договоримся?» «Нет», — ответил индеец. «Мы договоримся сейчас, и ты покинешь палатку». Ред Фокс пристально посмотрел на Дакоту. «Надо сказать, ты не особенно приветлив. Ты, видимо, думаешь, что если я устал, как собака, так тебе удастся меня провести? Ошибаешься. Таким раскисшим, как эта обезьяна, я себя не чувствую, разума я не потерял». Он повернулся к Манита. «Что ты скажешь? Хочешь сделать сделку, да и в сторону? Кажется, честное слово, этого индейца ненадолго». Карлик преобразился. Кровь бросилась к его вискам, дыхание участилось, глаза в свете очага засверкали, словно ножи. Паучьи пальцы его стали описывать круги в воздухе, как будто он что-то хотел объяснить. И когда, наконец, в нем проявилось что-то всесильное короля контрабандистов. «Да!» — возобнил он пронзительным голосом. «Я готов! Я хочу знать, не обманываешь ли ты меня, негодяй!» «Ха-ха-ха, мой дорогой, что значит обманываешь? Ты сам имеешь возможность увидеть, чем это обернется. Ну ладно». Ред Фокс повернулся к своему смертельному врагу. Такэ-Ито и поднялся. «Ты хочешь осмотреть оружие? Идем!» Индеец молча вышел из палатки. Ред Фокс последовал за ним. Когда оба ушли, Тобис услышал тихий всхлип. Уинона склонила голову на плечо Унчиды. Старая индианка поглаживала девушку по волосам. «Идем, идем со мной!» И она вывела сестру вождя из типи. Маниту сидел на корточках у огня и разговаривал сам с собой. Он опять был бледен, руки у него тряслись, глаза потухли. «Они хороши!» – бормотал он себе под нос. «Очень хорошие, новые! Пусть посмотрят! Он захочет их взять! Никто больше таких ему не доставит! И он должен заплатить!» – урод захихикал. Скоро такие Ито и Ред Фокс вернулись. «Ну?» – с нетерпением обратился Манита к вошедшим. Такеито сел на свое обычное место у очага против входа. Неторопливо, старательно набивал он свою трубку. «Пака Бакерико не солгал», – спокойно произнес затем вождь. «Оружие новое и боеприпасы хорошие. Я готов купить. Какую цену просит маленький белый человек?» «Мы слово сдержали», – вместо Манита ответил Ред Фокс. «Сдержит ли свое слово Такеито? Вождь обещал, что если сделка не состоится, он не задержит нас». «Я так сказал, Хау». «Хорошо. Какую цену предлагает вождь Дакотов?» Глаза Реда Фокса заблестели, а карлик даже высунул из-под одеяла нос. «За оружие и боеприпасы Такеито заплатит столько же, сколько платит армия Большого Отца из Вашингтона. За риск и доставку Такеито заплатит еще такую же сумму». «Хм, что значит сумму? Уж не собираешься ли ты рассчитываться бобровыми мехами и бизоньими шкурами?» «Бакерико может получить и мехами». «Нет, нет, я не хочу. Не хочу!» — закричал карлик. «Может быть, Такеито и в самом деле думает, что Пака Бакерико скакал через прерии, чтобы получить бобровые шкурки? Такеито понимает, что это необычная сделка. Бакерико богат и не собирается торговать мехами. Бакерико живет отлично, и ему нет смысла рисковать из-за каких-то шкурок. Известно ли Такеито, что теперь каждый, кто продает оружие восставшим индейцам, приговаривается к смертной казни?» Такеито спокойно кивнул. «Понимает ли Такеито, что Бакерико, несмотря на это, все же пришел?» «Да». «Да? Тогда мы быстро сойдемся. Значит, Такеито знает, чем надо платить». «Это так». Вождь встал и вынес из глубины палатки несколько небольших мешочков, развязал их, и отблески пламени заиграли на монетах. Он принялся вынимать их по одной и раскладывать у очага в ряд, одинаково растущими на глазах столбиками. «Половину золотом», — твердо сказал он. Торгаш оцепенел, потом принялся хохотать, словно издеваясь над Такеито и над самим собой. «Такеито!» — наконец проговорил он и так толкнул крючковатыми пальцами столбики монет, что они покатились во все стороны. «Такеито, тебе больше нечего предложить мне?» «Я уже не раз предлагал белому человеку назвать свою цену. Может быть, он это сделает, наконец?» «Такеито, ты не хуже меня понимаешь, в чем дело», — начал Ред Фокс, грубо оттолкнув урода. «Мы, как мужчины, можем говорить напрямую. Тебе известно, что один дакота в прерии, если у него есть хоть оружие и патроны, стоят 50 или даже 100 наших одетых в униформу болванов. И он ничего не стоит, если ружья у него нет. С оружием ты победишь. Но если мы завтра уедем и продадим это оружие армии...» «Пака Бакерико не может это сделать», — перебил вождь Реда Фокса. «Оружие краденое. Бакерико не может увести его обратно и заставить еще раз платить. Может быть, он это оружие, из которого ему еще раз придется проехаться верхом через прерию, может быть, он бросит его в воду, вместо того, чтобы взять то, что вождь Дакотов выложил перед ним». «Дакота, неужели тебе не хватает ума, чтобы понять, что не зря я привез оружие, даже не договариваясь о цене? Кто бы такое сделал? А я тебе его доставил, я, Бакерико. и доставил для того, чтобы ты видел, что ты теряешь, если не заплатишь. Ты должен мне дать за него настоящую цену, краснокожий. Или я и верно выброшу это оружие в реку. Я проживу без этой сделки. Я, но не ты. Тебе не прожить. Говори же свою цену, краснокожая...» Несомненно, Монита хотел сказать «краснокожая собака», но в последний момент удержался, и оскорбительное слово не сорвалось с его уст. «Хорошо, так и это добавит еще 100 шкур бизонов». Деловар готов был плюнуть в лицо карлику. «Половину добычи такой удачной охоты подарить барышнику». Ред Фокс громко рассмеялся. «Так и это, кажется, все еще принимает нас за обычных торговцев. Ты заплатишь нам тем, что мы потребуем, или мы завтра же навьючим мулов и уйдем. Вот тогда и поговори, вождь, со своими воинами, нужно им это оружие или нет». «Чего же ты хочешь?» Ред Фокс встал. Так и это тоже поднялся и невольно отступил от него на шаг, как от ядовитой змеи. «Так и это, ты сын Мататаупы. Ты думаешь, я так и отстану от тебя, несолоно хлебавший?» При имени Мататаупы вождь побледнел и сжал губы. «Так и это, ты все еще не можешь понять», — продолжал Ред Фокс. Его тоже трясло от волнения, а голос, казалось, вот-вот оборвется. 13 лет я мечтаю об этом золоте. 13 лет охочусь за ним. Я первый пришел сюда. 10 лет я провел среди дакотов. 10 лет я рыскал вокруг. Ты сам знаешь, что это за время. Вот уже 2 года ты преследуешь меня своей местью. И теперь являются эти блудливые собаки, эти молокососы. Они стадами прут, чтобы под защитой войска искать мое золото. Мое золото! Я их ненавижу еще больше, чем ты. Идем же, мой старый друг и враг. Мы, бродяги прерии, пойдем с тобой против этих жалких баранов. Ты, парень, что надо, я это знаю. Я тоже, как видишь, не промах. Вдвоем мы кое-чего добьемся. 13 лет я охочусь за этим золотом. Это цель моей жизни. Ты скажешь мне о золотых россыпях? Ред Фокс сжался, впился взглядом в черные глаза индейца. «Ты должен сказать!» Вождь вздохнул и заходил зад вперед по палатке. «Так и это я не обижу тебя. Ты достаточно умен, чтобы это понять. Золотые россыпи могут быть велики. Мы вместе будем владеть ими. Манита богат, у него связи. Он сделает так, что мы получим концессию. Что же мы зря 100 лет блуждали в прериях?» Вождь издал какой-то свистящий звук. «Не своди меня с ума, Гарри! Уж не думаешь же ты, что тебе еще долго удастся хранить эту тайну? Не мы, так другие сделают это. Нет, я не позволю им. Мы добудем золото. Мы станем большими господами и наплюем на всех, кто презирает нас и называет грязными бродягами. А если ты захочешь сохранить свое благородство, то, имея много денег, сможешь помогать своим грязным краснокожим. Слышишь, что я говорю? Подумай же, наконец, ты был среди нас. Ты знаешь длинных ножей, знаешь, сколько их и какое у них оружие. Ты знаешь, что эту войну проиграете вы, дакоты. Неужели ты согласишься на роль несчастного побежденного вождя и будешь жить в резервации, как кролик в клетке, и питаться объедками?» «Ред Фокс, убийца Мататаупы, можешь быть уверен, что так и это никогда не будет жить в резервации, как побежденный вождь, и питаться объедками. Пусть это тебя не беспокоит». Рыжий скривил рот. «Хорошо, если ты думаешь, что способен выиграть битву, так подзаботься тогда своевременно об оружии для своих воинов. И за оружие тебе придется выдать мне тайну золота». «Выдать?» — повторил Такеита. «Наконец-то Красный Лист нашел верное слово». Дакота выпрямился. «Я не сделаю это». «Что ты ломаешься, Гарри, сын Топа?» — заорал Янки, захлебываясь от ярости. «Разве ты, грязный Дакота, не сын предателя?» Вождь подошел вплотную к Реду Фокса. «Замолчи», — сказал он тихо. «Я обещал сохранить тебе жизнь, пока ты в местах нашей охоты. Как только на обратном пути ты покинешь их, я свободен от слова. Я не боюсь твоей мести, Дакота. Глаза Реда Фокса блестели, как у сумасшедшего. Он хрипло рассмеялся. Золото! Золото или оружие пойдет армии. Это мое последнее слово. Ред Фокс не спускал взгляда с вождя, словно дикая кошка, подкарауливающая свою жертву. Он видел, как вождь побледнел. Шкура бизона сползла с плеч. По руке струйкой текла кровь. Видно, снова открылась рана. Вождь отступил к стенке палатки и оперся правой вытянутой рукой на тонкую еловую жердь. «Нет», — повторил он еще раз необыкновенным спокойствием. Ноздри Янки раздулись. «Гарри», — глухо сказал он после долгого молчания, — «Гарри, меня радует, что и твое самообладание имеет границы. Впервые в жизни я вижу такое, хотя мы знакомы уже 10 лет. Ты побледнел, дружище, твоя кровь выдает тебя. Я не такой нетерпеливый, как ты, и могу подождать. Эту ночь и еще одну ночь. Ты можешь как следует все обдумать, а потом я побеспокоюсь, дорогой, чтобы твои воины узнали, что из-за глупого упрямства ты хочешь лишить их 300 армейских ружей, которые уже здесь». Такейто отошел от жерди, чтобы не подумали, что он нуждается в опоре. Он наклонился, поднял бизонью шкуру и снова накинул ее на плечо, прикрыл рану. Потом он подошел к очагу. Враги стояли друг против друга лицом к лицу. Такейто молчал. «Гарри, ты еще не знаешь меня. Я прикончил твоего старика, это верно. И скажу тебе, что и тебя уничтожу, если мы с тобой не сойдемся. Золото должно быть моим. Золото будет моим». «Моим!» — пронзительно закричал карлик. «Моим, собака!» Ред Фокс со всего маха пнул Маниту ногой. Карлик вскрикнул от боли, скрючился и затих. «Так, от этого пока избавились. Теперь все будет между нами, Гарри. Я не стану больше с тобой торговаться, понимаешь? Ты упустил эту возможность. Ты думаешь, что я глупый белый, который не знаком с вашими порядками и которого легко перехитрить. Не обманывай себя. Мне известно так же хорошо, как и тебе, что военный вождь Дакотов не всегда может делать все, что ему вздумается, и что в таком серьезном деле, как закупка оружия, он должен прислушаться к собранию совета. Твое «нет» ничего не стоит. Старый колдун Хаваншита и собрание совета значит больше, чем ты. Ты сын предателя и из милости принят снова свое племя. Тебе придется подчиниться решению совета. Если ты завтра же не соберешь совет, я сам позабочусь, чтобы его созвали. Твое упрямство сломят». Услышав эту угрозу, Тобиус подумал о Шонке, который во время ужина бросал на вождя взгляды, полные ненависти. «Если ты хочешь завтра обратиться к совету, то ложись спать», — ответил Такейто, и только дрожащие нотки в голосе свидетельствовали о его недавнем волнении. «Вся палатка в твоем распоряжении». Он свистнул свою собаку и вышел из типи. Никто не знал, что он задумал. Ред Фокс недоверчиво посмотрел ему вслед. Он прошелся вокруг очага, пнул неподвижного Манито и тихо выругался. Тобиаса он так и не заметил. «Проклятый мальчишка!» — пробормотал он. «Теперь пойдет по стойбищу и восстанавливает всех против меня. Если бы знать, где палатка Шонки!» У Реда Фокса вырвался даже вздох облегчения, когда он произнес это имя. «Шонка мне поможет. Старый колдун тоже терпеть не может, так и это». Ред Фокс направился к выходу из палатки, но тут полог раскрылся, и перед ним вырос Чапа Курчавый. «Фред Кларк?» — осклабившись, спросил хитрец. «Да», — раздраженно ответил Ред Фокс. «Ты ведь сохраняешь большую палатку с оружием. Я как раз к тебе». «Поговорим лучше здесь», — и хитрый бобер сел. Ред Фокс неудоуменно посмотрел на него и тоже сел у очага. «Ну так начинай». «Ты привез нам очень хорошее оружие, и поэтому я хочу предупредить тебя как брата». «Так и это пошел настраивать всех против меня?» «Нет, есть кое-что другое. Должны ли длинные ножи знать, что ты доставил нам оружие?» «Черт побери, совсем ни к чему им об этом знать. Если вы хотите получить что-нибудь от меня, смотрите, не раскрывайте рта. Мы будем молчать. Но можешь ли ты рассчитывать на шефа Делу? Я имею в виду на вашего разведчика Тобиса. Что это ты заговорил о нем? Он же в Блэкхиллсе. Он в стойбище. Проклятие. Этот бродяга знает? Нет, не знает, но расспрашивает тут. Я тебя не выдал. Тобис с интересом прислушивался, что еще о нем скажут. Ред Фокс подбоченился. «Я хочу тебе кое-что сказать. Как тебя зовут?» «Чапа, по-вашему, бобер». «Так вот, за оружие я...» «Вот ведь какая чертовщина! Несчастный проныра, краснокожая собака этот Тобис осмелился приехать сюда. Как только я вернусь на форт, я уж позабочусь, чтобы его наказали как следует». «Он расспрашивал тебя?» «Да?» Ред Фокс затопал ногами. «Все пропало. Как же сломить Такеита?» «Как?» «Нет, бежать. Как можно скорее бежать, прежде чем Тобис что-нибудь разнюхает. Но кто же заплатит, черт побери?» Чапа сочувственно улыбнулся. Ред Фокс побледнел. Невероятное возбуждение внезапно уступило место страху. В гневе он схватил пригоршню разложенных золотых монет и швырнул их в стенку палатки. «Тобис еще за это поплатится!» И Ред Фокс выбежал из палатки. Тобис проник к земле. Прошло немного времени, и он различил топот уносящегося галопом коня. Деловар отбросил одеяло. «Неплохо!» — с восхищением сказал он Чапе. «Убрался!» — хитрец кивнул. «Зато он теперь возненавидел тебя. Если мне и попадет от белых, я хоть буду знать, за что». Отмахнулся Тобис. «Ладно. Надо позвать остальных. Тебе больше нечего прятаться». Чапа подошел к Бакирико. «Смотри-ка, Манита открывает глаза. Это хорошо. С ним-то мы и заключим сделку». Чапа курчаво покинул палатку, и скоро он вернулся с двумя бородатыми контрабандистами, старым и молодым. Оба выглядели обыкновенными охотниками. Лица их огрубели от солнца и ветра, куртки были старые, заплатанные, но ружья блестели. «Так», — сказал Чапа, — «поговорите с Бакирико, вот он сидит». Бородатые подошли к Бакирико. «Ну, скажи нам», — сказал старший Манита, — «скажи еще раз, сколько ты собираешься нам заплатить и сколько сам заработаешь на этом деле? Только не ври, вампир, нам все известно». Бакирико уставился на них. «Собаки!» – прохрипел он. «Я обещал вам по $10, если сделка состоится. Но ничего не вышло. И я вам тоже не дам ничего. Ничего, ничего, бездельники!» «Ты нам тоже не дашь ничего? Ах ты, обезьяна!» – скрикнул мужчина. «Мы сами возьмем, что нам прочитается!» И они стали подбирать лежащие вокруг золотые монеты. Бакирико вскочил и замахал кулаками. «Не смей трогать, негодяя! Я вам сверну шеи!» Молодой контрабандист подошел к Манита. «Заткни глотку, а то мы свернем тебе шею. Мы в прерии, и здесь хозяева мы, а не ты. Запомни это. Оружие принадлежит нам, и мы уже договорились с этим краснокожим, или негром, или кто там еще. Во всяком случае, парень рассказал нам обо всем. Так что залезай под свое одеяло и помалкивай». «Измена!» – вопил Манита. «Убивают, грабят! Помогите!» Но никто не услышал его. Никто не пришел, никто не помог. «Тебе лучше помолчать!» – посоветовал ему Чапа. «Посмотри вокруг. Вот лежит Тобис. Если ты не замолкнешь, он донесет на тебя, и как только ты вернешься в город, тебя повесят». Лицо Бакирико перекосилось. «Ну и этих, — простонал Манита, — и этих грабителей!» «Нет, — захохотали бородачи, — нас нет. Мы не собираемся возвращаться в город. Мы останемся в прерии, а здесь до нас никому нет дела. А вот тебя, наш дорогой, тебя вздернут, если ты будешь продолжать нам угрожать!» Бакирико скорчился. Руки его свело судорога, он закашлялся и икнул. Сердце не выдержало. Голова упала на грудь. Алчность и ненависть в его последнем взгляде потухли навсегда. Чапа накрыл мертвого одеялом. Контрабандисты собрали монеты и вместе с Чапой пошли в палатку совета, чтобы разделить деньги со своими товарищами. Когда Чапа вернулся, топот копыт уже затихал вдали. «Уехали», — сказал Чапа Дилавару. «Оружие и мулов оставили нам. Мы победили». Он присел к очагу и закурил трубку. В палатку вошел вождь и молча сел против Чапы. «Ты меня просил позволить тебе делать то, что ты найдешь нужным», — сказал спустя некоторое время вождь, и голос его был еще не твердым. «Скажи, что ты сделал и что произошло? Почему эти люди уехали и оставили нам оружие?» «Я купил это оружие», — ответил Чапа. «Купил на деньги Такеита. Это была честная сделка. Я не виноват, что они слишком спешили и оставили тут несколько золотых монет». И он указал на две кучки долларов, которые обнаружил среди одеял. «Возьми их себе, Чапа. Ты оказал большую услугу своему племени». «На что мне это золото? Пусть Такеита даст мне лучше хороший кусок нежной бизоньей грудки. Мне надо подкрепиться».